Может статься так, может иначе, но в несчастный некий час духовенств душней, черней иночеств, постигает безумье нас. Стужа, ночь в окне, как приличие, соблюдает холод льда. В шубе, в креслах дух, и мурлычет, и все одно, одно всегда. И чекан сука, и щека его, и паркет, и тень кочерги отливают сном и раскаянием сутки сплошь грешившей пурги. Ночь тиха, ясна и морозна ночь, как слепой щенок молоко, всею темью пихт неосознанный пьет сияние звезд чистокол, будто каплет спихт, будто теплится, будто воском ночь заплыла. Лапы ели на ели слепнет снег, на дупле силуэт дупла, будто это тишь, будто это высь элегизм телеграфной волны, ожидание, сменившее крик, отзовис или эхо другой тишины. Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей, а другой в высотах тугоух, и сверкание пути на раскатах ответ на взывание чьего-то ау. Стужа, ночь в окне, как приличие, соблюдает холод льда, в шубе, в креслах дух, и мурлычет, ты все одно, одно всегда. Губы, губы, он стиснул их до крови, он трясется, лицо обхватив, вихрь догадок родит в биографе этот мертвый, как мел, мотив.